Глава 8. Царица Тиу посещает свой храм. Опишем еще одно событие, произошедшее во время визита и также запечатленное художником. Мы наблюдаем, как Эхнатон, почтительно поддерживая свою мать под руку, сопровождает старую царицу в храм, который построили в ее честь. Он был назван Тенью Солнца. Вероятно, это было огромное здание невероятной красоты. Пройдя через огромные створчатые врата, установленные между двумя обычными пилонами, гость попадал в просторный, залитый солнечным светом двор. По обеим сторонам двора проходила колоннада. Между колоннами помещались статуи Эхнатона, Аменхотепа III и самой царицы Тиу. В середине двора возвышался алтарь, к которому вела лестница из нескольких ступенек. В дальнем конце двора располагались еще одни врата, ведущие во внутренние помещения. Миновав ворота, посетитель оказывался в маленькой галерее, по стенам которой стояли статуи фараона и его матери. Далее за закрытыми двустворчатыми дверями находилось святилище. Внутри него размещался второй алтарь, по обе стороны которого стояли статуи царя и матери-царицы. Справа и слева от святилища располагались две небольшие молельни. Через них можно было в обход святилища выйти в помещение для молящихся, где также находились статуи царя и Тиу. Здание, вероятно, радовало глаз яркими красками. На всех алтарях по столь торжественному поводу громоздились горы подношений. В тени колоннад стояли огромные кувшины с вином, украшенные цветочными гирляндами и лентами. На изящных подставках среди цветов лежали мясо, хлеб и фрукты. Во время посещения храма Эхнатона и Тиу сопровождала юная принцесса Бакитатон, сестра фараона, и две ее фрейлины. Перед ними шел мажордом Хуи в сопровождении чужеземного сановника, судя по одеждам кретянина. За ними шествовали придворные с веерами и опахалами, возле храма толпились слуги, возничие и конюхи, носители опахал, носильщики, храмовые служители. Они приветствовали процессию криками: «Владыка Атона, да живет он вечно, о красивейший из всех, тому, в ком живет Атон, та, кто покровительствует этому храму Атона». Вероятно, пожилая царица чувствовала себя так, будто время повернулось вспять, и она снова возвратилась в дни своей славы. Но насколько же нынешние простые обряды отличались от тех, что совершали жрецы Амона-Ра? 2-3 взмаха кадильницей, краткая молитва, несколько поклонов, и вот уже все выходят наружу, закрываются священные ворота, и процессия возвращается во дворец.